штурмовые винтовки остальных моих призванных монстров и младших последовательниц, в быстром темпе выплевывают по 20 пуль каждая по ближним целям на своих флангах, и лишь защитник пока терпеливо ожидает подхода противника под прикрытием щита, кинжалом улучшая свое укрытие. Впрочем, ему и в самом деле лучше не спешить, а подпустить их ближе. Начавшаяся довольно неплохо перестрелка начинает разгораться, словно позабыв обо мне. Бронемашины противника также работают с фланга на фланг, рубя пулями калибра 12,7 мм мелкие стволы деревьев и вышибая щепу из более крупных. Гоблины и девушки меняют позиции, где ползком, а где перебежками. Серия мелких разрывов ложится через обе лесополосы. Два ПТРа в тылу, вооруженные автоматическими гранатометами. Я пытаюсь поймать их в прицел, но жарко пылающий остов закрывает их тепловые сигнатуры собой, а черно-серый дым от 8 горящих колес и начинки машины скрыли их от обычной оптики. К тому же внутри горящей машины рвутся патроны, слышно частые хлопки, с такого расстояния звучащие как слабенькие петарды. Не скупясь, противник осыпал гоблинов осколочными гранатами, в том числе стреляя из ручных гранатометов. Кажется, снова супербазуки в действии. К счастью, пока без успеха. Оценить, как работают мои гоблины, я не в силах, фраги мне считают за зомби, а не за людей. Перевожу прицел на БТР на правом фланге. Движется очень близко к деревьям, не опасаясь внезапного появления пехоты. А значит, фланги прикрыты надежны. Переваливается сбоку на бок на кочках, высоко заваливая и поднимая то нос, то корму. Снова гремит двойной прилет по горному лагерю. Упорные они какие, но долбить по гоблинам они вряд ли станут. Своих накроют, а вот если выявит наши с Рикой позиции, так что, наверное, пусть. Не корректируют огонь и ладно. Людей под моим контролем пока меньше не становится, а значит, не попадают, возможно, только пока. Жму на пуск, и ракета, светя инфракрасным маяком в тепловизионный прицел, поблескивая темно-красным ксеноновым маяком в видимом спектре, устремляется к цели, обдав траву и кусты жарким выхлопом маршевого двигателя. И все же меня ждали. Свистнули пули над головой. Несколько ударило в опасной близости по бугру, за которым я укрываюсь, выбив вверх фонтанчики из земли и перегноя. Словно издеваясь, бронетранспортер, выбранный целью, резко остановился, я плавно вел его прицелом. Когда пули свистнули над головой, дернул, вместо того, чтобы зарядить ракетой между передней парой колес с правого борта, угодил во второе переднее колесо. Машину окутало облако взрыва, но, к сожалению, разнесло только колесо. Правда, пулеметчика за турельным М2 не стало. Убило или спрятался под броней, понятия не имею. Сам тут же нырнул вниз, неприятно. С Камацу на левом фланге меня почти нащупали, пристреливаются, пули падают в нескольких метрах от моей головы. Распластавшись по земле, быстро пополз к лесополосе. Давно я так близок к земле не был. Густая трава, несмотря на жару, из-за влажности сочная, когда я на нее наползаю, лопается, брызгая густым, пузырящимся соком. Мелкие жучки и паучки разбегаются передо мной. Самые наглые норовят наброситься или пробежать по лицу. А над головой свистит, дергает воздух, противно вжикает, пролетая особенно близко. Своим рикошетируют, ударяясь о землю, улетая под углом градусов в 30 в небо. Кусты разбрасывают во все стороны обломки веточек, листики осыпаются, и почти не страшно, разве что совсем чуть-чуть. Это свой, под огнем, меняю позицию. Сообщаю я, подавив страх, даже если попадут, все равно не умру. А стрелковый бой набирает обороты. Гоблины щедро отрабатывают из пулеметов и штурмовых винтовок, выпуская длинные очереди. Слушаю радиообмен, все, кто могут, докладывают о том, что видит. Рика умудрилась несколькими выстрелами достать водителя Камацу на правом фланге. Гоблин-снайпер вынес в свою очередь пулеметчика. Обездвиженная машина получила еще несколько попаданий тяжелых пуль в двигатель, но, к сожалению, еще активно, внутри видно шевеление. Гоблины начинают перемещаться между деревьев, ведя огонь по продвигающейся пехоте. Алина выжидала, не вступая в стрелковый бой, и когда противник вышел во фланг гоблину-штурмовику, двигаясь по лесополосе, она сделала два быстрых выстрела из плазменного пистолета над кустами и деревьями, целясь на высоту человеческого роста. Два мощных взрыва, холодная, голубая плазма, с легкостью подпалила деревья, прошивая их насквозь, заставляя стволы вспыхнуть, а верхушки взорваться в огненном вихре. Устроив небольшой пожар, отогнала их. Опасность обхода на фланге на некоторое время нивелирована. Штурмовик, среагировав, переместился ближе к стрелку. Алина добавила третьим выстрелом, тоже откатилась немного назад, держа дистанцию и контролируя бой. Я добрался до деревьев, укрывшись за ними, приподнялся и, пригибаясь, рванул, убегая метров на 100 со своей прежней позиции. Рика вместе с Сильвией также уходит, разрывая дистанцию. По ним, к счастью, не работают, зато гоблина-снайпера пытаются подавить огнем пулеметов. Снова захлопали множественные разрывы. Два автоматических гранатомета, скорректировав прицел, насыпают отходящим, практически пятящимся гоблинам, осколочных гранат. Защитник, так получается, скоро окажется в полуокружении, но его, похоже, это нисколько не смущает. Продолжает копать. Огонь с обеих сторон немного поутих. Ленты в пулеметах у гоблинов и бронемашин закончились одновременно. Обе стороны их оперативно меняют. Лишь гоблин-снайпер хлестко отрабатывает по левому, самому активному на данный момент флангу противника из СВД, а его пытаются заткнуть стволов 10-20, но не могут определить, откуда именно в них летит. Пробежав в итоге метров 200, выдохнув, я остановился, унимая разогнавшееся от адреналина сердце. Вернулся к краю лесополосы, спотыкаясь о траву, что узлами норовит обхватить ноги. Укрывшись за толстым деревом, оценил ситуацию. Противник медленно, но неуклонно давит. Стрелок получил легкое осколочное ранение. Обстрел противника даром не проходит. Огневое воздействие с нашей стороны заметно ослабло. Я уже минуты 3-4 как не стреляю, Рика тоже. Возвращаю рядом с собой брошенную пусковую. Таскать ее в одиночку я бы запарился. За деревом размещаю, кусты почти по пояс, торчит только труба. Снова заряжаю тандемной ракетой. Приникаю к прицелу, выбирая жертву. Впрочем, выбирать не приходится. БТР с порванным колесом пытается ехать, и у него получается. Комацу, подбитый Рикой, тоже ожил, правда, он пятится назад. По левому флангу отработать не смогу, как и по дороге, ствол дерева мешает, поэтому добить подранка. Десяток секунд, прицеливаюсь и пуск. В этот раз я не промахиваюсь. Ракета попадает туда, куда я метил в предыдущий раз, в район двигателя, между первым и вторым колесом. В этот раз огневого воздействия по мне нет, но позицию лучше бы сменить, во избежание. Вражеская машина занимается огнем, да топливный бак не рванул, жаль, эффектно получилось. И пока я, сорвавшись с места, оставив пусковую торчать, снова мчу, петляя между деревьями. Гоблины несут первые потери. Воин, открыв огонь из пулемета, получает ответным, накрытие из гранатомета и погибает. А головной БТР, оставшийся на дороге в одиночестве, наконец решается тронуться с места и, несмотря на потерю своего уже второго собрата, двинуться вперед. На левом фланге штурмовик и стрелок оказываются в довольно тяжелой ситуации. Их поддерживает только Алина и гоблин-снайпер. Взрыватель на правом фланге вынужден отходить, убегая глубже в лес, попутно забрав пулемет погибшего воина. Рика еще только занимает новую позицию и огня пока не открывает. С начала боя прошло минут 10 всего, но кажется, что вечность. Меня удивляет их упертость. Ради чего они так рискуют жизнями? Впрочем, тот же вопрос можно всегда задать с любой стороны. Отбросив досужие размышления, подбираюсь к очередному дереву, точнее двум, растущим в виде буквы «В». Пусковая встала аккурат между ними, приходится, правда, повозиться при перезарядке. Кусты почти по пояс, некоторые ветки достигают даже подмышек, тычутся, мешая манипулировать с такой здоровенной бандурой. Еще и мои шевеления могут привлечь внимание до выстрела. Пехота противника, в центре, постепенно продвигается тоже. Лишь гоблин-снайпер воздействует на нее, но и ему приходится постоянно менять позицию. После нескольких выстрелов пулеметчики противника на бронемашинах, да и в пехоте тоже, пытаются задавить его огнем. Не помогает маскировка без должной подготовки позиций. Защитник через систему сообщает, что поджег Бигфордов шнур. Пехота противника в 50 метрах перед ним, но огня он еще не открывает, готовится дать по ним залп из гранатомета и откидаться на первый раз гранатами. Если с левого фланга его не достанут, на несколько минут он их сдержит. Противник немного притормозил в центре, попав под перекрестный пулеметный и снайперский огонь, но его фланги в лесополосах продвигаются вперед, выдавливают моих бойцов. Взрыватель получает несколько осколочных ранений, пока еще легких, из подствольников и ручных гранатометов. Сойка чудом уходит из-под огня, буквально убегая от гранат. Штурмовик и стрелок пытаются поработать в его сторону, прикрыть. Но ушедший в глубину лесополосы от пожара враг наседает на них теперь слева из фронта. По ним все чаще прилетают серии осколочных гранат из автоматических гранатометов. Огонь по левому флангу ведут сразу с двух ПТРов. Алина потихоньку отходит, чтобы не попасть под такую щедрую раздачу. Изредка постреливает в сторону противника на правом фланге из штурмовой винтовки, внося свой вклад. Я же, наконец, спустя почти минуту, ловлю в прицел сначала головной БТР, но его потенциально может достать и защитник. Между ними дистанция уже 200 метров и продолжает сокращаться. А вот с новой позиции я могу отработать по БТР с автоматическим гранатометом. Пуск. Ракета устремляется к цели. Одновременно гибнет под взрывами осколочных гранат штурмовик. Стрелок получает тяжелое ранение и теряет сознание. Все же слишком долго возился. Взрывателя накрывают огнем стрелкового оружия и пытаются забросать уже ручными гранатами. Получая еще несколько осколочных ранений, он умудряется, откидывая свои гранаты, отогнать наступающего противника. Дистанция между ним и бойцами противника – метров 20 всего. Правый фланг у меня скоро удерживать останется только защитник, Сойка и снайпер, на левом осталась Алина. Яркий шар взрыва вспыхивает на дороге, догорел Бигфордов шнур, инициируя бочонок со взрывчаткой. Дорожный знак, к которому он был прислонен, вырвало из земли, отбрасывая на проезжую часть. И пока ошметки вырванных с корнем кустов осыпались на землю, ракета завершила свой полет, ударившись в лоб вражеской бронемашины. Рявкнул взрыв, БТР остановился, скрывшись в клубе дыма. И все на этом. Видимо, прилетело не слишком удачно, даже пожар не начался. А жаль, рванули бы гранаты внутри корпуса. А артиллерия противника, нисколько не заботясь о потерях и трудностях наступающих бойцов, которых она поддерживает, продолжает обрабатывать горный блок. Стабильно, 4 разрыва в той стороне, каждую минуту. Работают методично, в неспешном темпе. 2 вражеские коробочки горят. Еще один пожар слева, но деревья сырые, жара хоть и сильная, почву и траву не высушила, не сильно расползается. Хотя если Алина добавит, и она добавляет, выпуская еще 2 плазменных сгустка в сторону противника, взрывы в верхушках деревьев видны даже мне. Эх, если бы отработал идеально, сжег бы половину наступающих машин. Но практики все же маловато. Стрелять ПТУРом, когда в тебя стреляют в ответ, а цель маневрирует, это не то же самое, что стрелять по толпе зомби, по ней невозможно промазать. Впрочем, БТР подбит, огонь и движение прекратил, а именно этого я и добивался. Гоблин-защитник, воспользовавшись случаем, выпустил противотанковую гранату по бронетранспортеру на дороге. Но дистанция оказалась все же великовата. Не долетев метров 10, она рванула прямо перед его носом, вынудив водителя резко остановиться. Не отчаиваясь, он вскинул вторую, уже приготовленную к выстрелу трубу, и реабилитировался, всадив гранату в нижний бронелист. А через мгновение на него обрушился шквальный огонь с двух сторон. С левого фланга, более успешного из центра, и укрывшись под щитом, нырнув в окопчик, он переживает обстрел. Даже с расстояния более чем в километр, я вижу красные искры рикошетов, улетающие в небо. Это свой, пуст, отхожу, сообщаю я, бросив пусковую, пусть в ее сторону стреляют, и снова побежав. Привычка кайтить зомби, сказывается даже на противостоянии с людьми, появляется у меня такая мрачная мыслишка. Принято, осторожно, противник кладет снаряды вокруг горного блока, сообщается я. Есть новости от Ю. Это террор, добью магазин, пыхтит Рика в рацию. Тащить по пересеченной местности крупнокалиберную винтовку вдвоем им довольно тяжко, и в отличие от меня налегке не побегать. Слышу раскатистый выстрел. Принял, перебираюсь к вам, предупреждаю я, мне надо еще проскочить дорогу, пока противник занят перестрелкой. Осторожно, снижая силуэт, выскальзываю с окраины лесополосы и двигаюсь к обочине. Защитник мастерски бросает во врага гранаты, выживая под практически концентрированным огнем. А вот взрыватель погибает, во время перебежки вражеский стрелок всаживает в него пару пуль. Сойка остается одна и, к сожалению, ненадолго. Я не вижу, как именно они там взаимодействовали, но под шквальным огнем, через десяток секунд пуля настигает и ее. Алина цела и невредима. Прекратив огонь из штурмовой винтовки, она готовится к бою на коротке, маневрируя среди деревьев. Гоблин-снайпер, в одиночку, не способен на более чем 200-метровом участке сдерживать противника. Был бы город, с узкими улочками, возможно, и справился бы. Чуть больше 100 метров, где в присядку, а где и ползком, преодолеваю минуты за три. Время от времени над головой свистят пули, когда скамацу или БТР начинают прочесывать окраины лесопосадки, пытаясь нащупать меня. Все же достал я их своими ракетами, будь их у меня побольше. Защитник отстреливается, у него контузия и пара осколочных ранений в руки, но он еще жив. Рика всаживает парочку пуль в БТР на левом фланге, умудрившись выбить оператора за М2. Но в целом, этим наши успехи и ограничились на данный момент. Два горящих БТР, еще два повреждены, причем с подбитого защитником, уже активно ведут огонь, хотя с места он и не двигается. Плюс один Камацу подбит огнем Рики, но похоже эти потери противника не особо пугают. Останавливаться они явно не собираются, а это значит одно, они уверены в своих силах, что меня и тревожит. Укрывшись за кустом, у самой обочины, приподнимаюсь на полусогнутых и кручу головой, готовясь пробежать не менее 15 метров открытого пространства через дорогу. Слева противник все еще пытается нащупать огнем малину, или же, не найдя тела гоблинов, осторожничает, давя огнем такие подозрительные и опасные кусты. Справа, брони нет, подбитый Рикой Камацу, отъехал к трам с автоматическими гранатометами, укрывшись за ними. Возможно, оказывают помощь раненым. Пехота же, укрываясь от огня снайперов, показываться не спешит. Впрочем, СВД все еще бахает, иногда сериями, гоблин-снайпер выживает несмотря на все усиливающийся огонь по нему. Свой, это террор, работу закончила, готова к отходу, сообщает Рика. Вижу подкрепление противника на дороге, две бронемашины. Принял, нажимая тангенту, отвечаю я, скидывая М4, магазины и пистолет на траву, так бежать точно легче. Перебегаю на вашу сторону, тянуть резину нет смысла. Пока противник еще занят перестрелкой, надо отходить. Вскочив и взлетел по обочине на асфальт проезжей части. Краем глаза смотрю в сторону противника, меня с той стороны 100% заметили, не могли не заметить, заработал активно ногами, уже спрыгивая в траву услышал свист пуль, высоко взяли, перекатился через плечо, тут же пополз в траве. Дистанция все же великовата, определить же ее навскидку, за 2-3 секунды они не смогли. Впрочем, пальнуть для острастки не постеснялись. Снова почти 3 минуты полз в траве на соединение с Рикой. Защитник за это время ушел в отбой. Его расстреляла из гранатометов пехота. БТР же продолжают попытки достать гоблина-снайпера, засеивая лес десятками осколочных гранат. У него ранение в грудь и ногу, но он каждые 10-15 секунд делает новый выстрел. Правда, позицию уже не меняет, но и в отбой идти отказался. Я добрался до деревьев, поднялся, возвращая брошенные на той стороне дороги карабин, пистолет и боеприпасы. Минут на 20 мы их задержали. Правда, противник продолжает долбить артиллерией по горному блоку. Но есть шанс, что Эва доберется до нее в течение часа или двух. Где Алина, я не вижу. Проверяю через систему примерное местонахождение. Виртуальная стрелка появляется перед глазами, указывая дистанцию и направление. Она медленно приближается к краю лесополосы, ее дерзкая, самоубийственная атака длится считанные секунды. Яркие вспышки плазменных выстрелов, Алина пытается достать огнем БТР, и у нее получается. Два зарядка ударяют ему в правый борт, чуть ближе к носу, так как стою на противоположной стороне дороги, вижу, как яростные сгустки пламени прошивают борт насквозь, выплескивая сноп раскаленного огня и обломки металла. Машина вспыхивает, воспламеняясь изнутри. Девушка пытается достать Икамацу, что проехал вперед чуть дальше, но вражеская пехота, что мелькает в кустах при перебежках, расстреливает ее. Плазменный сгусток проносится за кормой машины, взрываясь на асфальте. Ее тело исчезает, рухнув в густую траву в облаке раскаленного марева. Плазменный пистолет еще и перегрелся. Немножко у нее не вышло, пробормотал я тихонько себе под нос, замечая впереди, метрах в 30, среди деревьев, Рику и Сильвию. Интервалы между выстрелами у гоблина-снайпера все больше. За пару минут, что я сближаюсь с уходящими девушками, он делает всего 4 выстрела. И вскоре, сосредоточенный огонь из десятков стволов, ставит точку. Я тихонько выругался. Алина и Сойка отвоевались, спрашивает Рика, отдавая мне в инвентарь Гекату, едва я их нагнал. Угу, уже все отвоевались. Черт, я надеялся, что сумеем задержать их подольше. Было бы время подготовиться, то получилось бы, хмыкает она на бегу. А так, по сути, встречный бой получился. Да хотя бы ракет штук 10, выдыхаю я. Так, накрыть их арт-ударом что ли? А Юджин, коротко спрашивает Рика. Думаешь, не стоит? Останавливаюсь я, и оглядываясь назад, за деревьями дороги почти не видно, но враг не спешит, еще слышны выстрелы, хлопки взрывов гранат. Тел-то они не нашли, все исчезли, осторожничают. Решать тебе, тут же отозвалась она, тоже останавливаясь и выравнивая дыхание. Сильвия встала рядом с нами, сосредоточенно оглядываясь по сторонам в отличие от нас, даже не запыхавшись. Не получается скинуть бремя ответственности. Восстанавливая дыхание, решаю пораскинуть варианты, все ли верно делаю. Итак, терминатор и гоблин-пушкарь, монстры. Последний, конечно, может повоевать, но один гоблин много дел не наворотит. А у терминатора, если брать его без прямого управления, эффективность под огнем крупнокалиберных пулеметов будет довольно средняя, а там еще и гранатометы в количестве. Я могу добрать только две карты. Добрать охотницу или даже двух как вариант, но колода на последнем круге, больше двух карт взять не выйдет, свободных слотов призыва кандидата к с гибелью Алины и Сойки, только два. Как вариант, призвать Вильму и за счет бонуса коллекции, вытащить из отбоя Дину. Надо было делать сразу, затупил, нет, Дина после возвышения, и шла она на него, не то чтобы с песней, это раз, но девушка она волевая и сильная, справится я думаю, но есть и два, Эва, если справится с артиллерией, будет еще несколько часов добираться до нас обратно, а отозвать ее и призвать заново, еще и снаряжение у нее восстановит, карты из резерва за счет бонуса, не призываются, проверил на всякий случай, нет, не призываются, только из колоды и отбоя, как вариант, скинуть одну кунайчи и добрать еще охотниц, но, я их еще не знаю, да и ограничивать себя в выборе карт пока не хочется, а он, выбор, есть, к тому же из важных карт, РРТ удар и смерч, смерч пригодится чтобы отогнать вертолеты, ехать ведь еще к Тейси, а против Птура, не уверен, что щит сможет спасти, нанести же огневое поражение противнику у горного блока артиллерии, не критично, и так сил хватает чтобы его удерживать, до конца вечера у меня будет два преобразования, действующие и разрушитель, если не подставлюсь под вражескую арту или пулю, этого хватит, так что пятую карту держу на случай всяких неожиданностей, оттого и сыграю, удара не будет, бежим до дома, командую я, долго ты думал, поддевает она беззлобно, усмехнувшись и трогаясь с места, минуту, буркнул я, досадуя, не больше, мы пробираемся около 30 минут к горному блоку, точнее выходим в его район, предупредив Саю и Маката, что занят управлением подразделениями, темп артиллерийского обстрела упал до одного залпа в минуту, поэтому после раскатистого, расходящегося эха в горах от разрыва снарядов, хорошо слышно стрельбу позади нас. Враг снова двинулся в путь, продолжая щедро обстреливать из автоматов и пулеметов по кустам, а иногда и в целях профилактики проходясь по лесополосам гранатометным огнем. Перерасход боеприпасов просто дикий, что с одной стороны хорошо, с другой, это могли быть мои патроны, и гранаты, и снаряды. На горном блоке вспыхнул пожар, несколько 155 мм снаряда, пробив тонкие крыши общежитий, рванули внутри, поджигая легкие, деревянные корпуса. Два здания жарко горят, присоединяя к черному дыму со стоянки и сизой свой. Убитых именно у нас, еще нет, а вот раненых, уже 5 человек. Остановились в лесной зоне, добравшись до фланговых окопов, щедро отрытых среди деревьев. Сюда уже прилетали снаряды, видно несколько уложенных взрывами деревьев, расщепленных листва густым, зеленым слоем осыпалась сбитая ударной волной и осколками. Десятки посеченных деревьев, ветки как мелкие, так и крупные. Но сейчас выстрелы перенесены на 200 с лишним метров западнее, они просто отрабатывают по всей площади горного лагеря. Или они такие умные, или они знают собственно границы занимаемых нашими людьми позиций. А это снова поднимает вопрос, кто крыса? Впрочем, ею может быть один из союзников Такаги из соседних анклавов, или из местных недовольных, что могли под тем или иным видом посещать позиции или даже копать их. После следующего прилета, Силь, активируй щиты, идем, говорю я, вызывая Саю и прошу машину, чтобы нас забрало. Противник снова переносит огонь, следующие два взрыва гремят севернее, то есть ближе к дороге, соединяющей горный блок и Фудай. Подорвавшись, мы несемся по окраине лесной части, мимо небольшой тропинки, выходящей к реке. К счастью, они стреляют слишком методично и предсказуемо, перенося огонь в определенном порядке, сначала вниз, потом сместили левее и вверх до восточной границы горного блока, снова сместили и вниз, уже до западной. Возможно, из-за недостатка опыта командира орудий, или по плану, сомневаюсь, что из-за лени. Мы успеваем выскочить из-под огня. Прыгнув в кузов подъехавшего пикапа, удираем, прикрываемые от осколков развернутым щитом Сильви. К счастью, все эти меры предосторожности оказались излишни. Спустя всего лишь час после первого сегодняшнего боя, мы оказались снова в штабе. Вижу искреннее облегчение в глазах Саи и Саика, едва заходим внутрь. Сая порывисто вскочила со стульчика и тут же уселась обратно. Саика улыбнулась на мгновение, заметив ее движение. Юрика махнула нам рукой, как раз отдает распоряжение по экстренным работам внутри Фудай. «Ну что, как обстановка?» Сходу спрашиваю я, сдержанно помахав сжатым кулаком девушкам, забрасываю М4 за спину и закрепляю ее. Внутри помещения стволом можно многое посшибать. «У нас трое легко раненых и два тяжелых», — отчиталась Сэя о том, какие потери в технике противнику нанесли мы. Она знает из нашего радиообмена. А вот у Юджина совсем плохо. Он отчитывался минут 10 назад. Сказал, что их обстреливают артиллерией, минометами и пулеметами. Кобры прилетают каждые 20 минут. По одной, иногда по две. Обстреливают ракетами поселок. Сожгли несколько машин на улице. Противник действует группами по 5-6 человек. Вперед идут осторожно. Только после того, как сопротивление полностью подавлено, они уже выбили его бойцов с окраин, много раненых, 9 человек убито. Понятно, вздыхаю я, наш локальный успех, что никак особо не сказался пока, они продолжают продвигаться, и как противовес, полный капец у Юджина. А со стороны ГЭС, перестрелка, пара человек ранена, но похоже, они просто сдерживают. Ага, значит, основное направление удара с севера Таиси. Подвожу я итог собранной информации, распыляться они не стали, точно. Пойду пообщаюсь с Вороном, пробежавшись взглядом по напряженным людям, говорю я. С дроном? Переспросил Макота, глядя на меня вовсе глаза. Угу, а почему он в американской военной форме? Шепотом вопрошает он в пустоту, почему-то не решившись спросить у меня. Тихие смешки девчат были ему ответом. Я проскользнул на кухню штаба, тут только старый холодильник, разделочный стол и мойка. Холодильник тихонько тарахтит. Открыв дверцу, обнаружил внутри бутыли с водой, несколько сандвичей. Цапнул попить, жадно присосался, ощущая, как меня снова отпускает после боя. Зомби такого ощущения опасности дают редко. Прислонившись спиной к подоконнику, закрыв глаза, с помощью системы нашел нить духовной связи и воспарил. Внизу яркое, зеленое море. Мозг скрипит, с трудом начиная воспринимать цвета, такие яркие и четкие, что видит глаза птицы. Серая полоса дороги внизу, что тянется строгая и прямая, между рекой, с каменистыми, заросшими берегами и скалами, тоже обильно покрытыми зеленью. Его поле зрения значительно больше, чем человеческое, если не все 360, то даже не знаю, когда указывал ему дорогу, еще на взлете, не успел сконцентрироваться на этих ощущениях. Ворон, как ему и было приказано, летит в указанную сторону. Горизонт расширился просто необыкновенно, нам, двуногим, такое не увидеть, не оторвавшись от земли. Таиси виднеется впереди, высота явно более 200 метров. Ворон летит, распластав крылья, редко взмахивая ими, скользя в воздушном потоке. Хоть он и дух, частично материален. Сначала пытаюсь повернуть голову, потом соображаю, я просто смотрю, словно бы и в самом деле подключился к камере дрона. Ни его полетом, ни направлением взгляда я не управляю. Могу приказать, попросить, но не могу сам, например, оглянуться. А еще, я не слышу ни звука, точнее слышу тихий говор в соседней комнате, но к ушам духа у меня доступа нет. Подслушать чужой разговор вороном-невидимкой не выйдет, а вот подсмотреть. Прошу его по духовной связи взглянуть в сторону поселка. С огромного расстояния, больше 30 километров, ворон видит его очертания, различает цвета у крыш домов, но все же тот, словно в туманной дымке, все же бейкугана у него нет, а жаль. Теперь прошу его осмотреться по сторонам. Он закладывает вираж, описывая круг и плавно крутя головой. Мозг пытается стучаться о черепную коробку, не сразу осознавая, сколько всего он видит. Впрочем, в этот раз управился уже быстрее, почти привык. Замечаю покрытые зеленью холмы и участки скал, видимо, останки гор, в нескольких сотнях метров от дороги. Надо было подумать об этом сразу. Они же тоже не идиоты, наблюдать за дорогой с обочины или часами сидеть на дереве. Даю новую команду, бубня тихонько, хотя это и не обязательно, лететь обратно и проверять такие вот интересные места, если надо, то снижаясь до минимальной высоты, чтобы заглянуть под ветви. «Кра!» – заявил он, поняв приказ, разворачиваясь на обратный курс. Судя по ориентирам, что я намечал еще при разведке дороги, он пролетел как раз около половины ее. Открыв глаза, вижу встревоженного Маката, стоящего на входе на кухню. «Вы, с дроном разговаривали?» «Да, ага», сдерживая смех, соглашаюсь я легко. «А, как?» Он указывает на бутылку в моей руке, рация же висит в нагрудном кармане разгрузки. «Киберинтерфейс, у девушек экзоскелеты, а у меня, вот такое», отвечаю я, с самым серьезным выражением на лице. «Но лучше помалкивайте, ок?» «Да, я понял», быстро закивал он. Когда выходил с кухни, ощутил его недоверчивый взгляд на спине. Следующий час, обстановка все ухудшалась. Потери Юджина все росли. Правда, по его словам, игра идет не в одни ворота. Благодаря минометам и укрепленным позициям пока удается удерживать врага на подходе к центру. Но на северной его окраине они уже закрепились. У ГЭС идет велотекущая перестрелка. Саму плотину смогли перекрыть, и теперь прорваться по ней на технике невозможно. Юджин оставил охрану в машинном зале и минимальные силы наверху, чтобы обозначали активность. Остальных перебросил в Тейси. Активность вертолетов снизилась, артиллерия же работает методично. Обстреливает квартал, после чего группами по 5-6 бойцов, противник пытается его занять, если не получается, долбят минометами и гранатометами, потом повторяют попытку. И вот, когда добрались до более-менее капитальных зданий ближе к центру, встряли, артиллеристам не хватает точности, чтобы подавить опорные пункты. Авиации могущество боеприпасов, в подвал, сквозь перекрытие зарядить трудно. У горного блока дела тоже не слишком веселые. Минут через 40, они таки добрались до передовых позиций, и вступили в перестрелку с нашими бойцами. На это время артиллерия огонь прекратила. Оценив оборону, враг отошел, и теперь артиллерия долбит точно по перекрестку. Им сейчас насыпают из гранатометов, ручных и автоматических. Плюс те же Комацу причесывают лесную часть из крупнокалиберных пулеметов. Ну и конечно, из стрелкового оружия стреляют очень активно, треск стоит непрерывный. Наши пытаются отвечать огнем из минометов и пулеметов, боеприпасов правда не ахти. И артиллерия реально меняет весь расклад. И медленно, словно зубную пасту из пустого тюбика, их выдавливают с передовых позиций к горному блоку. Все же навыки у бойцов самообороны на голову выше, чем у воинов Такаги. Самое паршивое, я не могу особо вмешаться. То есть могу, конечно, но на уровне обычного бойца. И даже охотницы расклад в этом плане не сильно поменяют. Дина разве что. Но у нее при всех плюсах ее комплекса, преимущество именно в огневой поддержке с дальней дистанции. Сильвия и Вильма — это два очень хороших бойца. Но это просто два стрелка, у противника таких около сотни. Могу попробовать их, конечно, отогнать картой арт-удара, но, если они не отгонятся, никакого профита не будет. А фраги бестолково делать. Ну и конечно могу атаковать разрушителем, но не буду. Потому что ошибка, смерть. А ситуация хоть и паршивая, в целом не настолько, чтобы так рисковать. Взвод Сутова отошел к горному блоку, Хонда ранен. Получив доклад по рации, чертит черточки на карте Маката. Машина для эвакуации уже готова. Тут же доложился еще один офицер с темным, загорелым лицом, но фамилию, убей, не вспомню. И на сейчас тренирует свои медицинские техники, помогает Шизуке в ее нелегком и кровавом деле. Правда, работает она экономно, в основном останавливая кровотечение и помогая врачам определить ранения. Из уже 19 раненых, 17 получили осколочные. Убитых тоже немало. Удачно прилетевший снаряд укокошил сразу 8 бойцов. Именно поэтому Ката и Рика сидят здесь, а не бьются там. Если враг все же как-то займет горный блок, то тогда я уже не отверчусь, дистанция для них будет вполне рабочая. Я снова подключился к глазам ворона, надеясь увидеть подлых вражин. Но он хоть и обследует теперь интересные места, наблюдателей пока так и не нашел. Пару минут, слушая доклады Маката, их оперативную работу, наблюдаю за его полетом. Эва на связи, внезапно слышу голос Сильвии и прерываю духовную связь. Я тут, пару раз моргнув и снова привыкая к ущербному человеческому зрению, говорю я. Кстати, Ханаби оказывается птичка. Она в назначенном для поиска районе, слышит звуки выстрелов, пытается двигаться в ту сторону. Значит, скоро парням станет полегче, вздыхаю я. Мы скучковались в углу, тесной компанией, чтобы не мешать рабочему процессу, собравшись вокруг небольшого столика. Рэй активно переживает, ее родители, и отец и мать, сейчас в третьем эшелоне, на окраинах Фудай, смотрит за флангами, чтобы противник не обошел нас вдоль реки или по проселкам с востоки. Такаши, надеюсь, под пули не полез, ворчливо спрашивает Рэй, пытаясь отвлечься разговором. Переживаешь за него, улыбнулся я. Конечно, буркнула она, даже Хисаши переживает. Почему даже, удивился парень, мы с ним друзья так-то, он в мастерской, машины чинит, хмыкает Сэ, добавив шепотом. Друзья, ага, как же, хорошо, вздыхает Рэй, обхватывая себя руками, словно в ознобе. Крыра, крыра, крыра, внезапно прозвучало у меня в голове. Ох, как вовремя, вздрагиваю я. Ты чего? Удивляется впавшая в апатию Рика. Ворон что-то нашел, сейчас посмотрю. Они расположились на холме, с отколовшимся от горы куском камня, на вершине, черно-коричневым, с зелеными прожилками, в щелях у него что-то проросло, и наверняка через некоторое время расколет, окончательно рассыпав в мелкую труху. Помимо куска горной породы, на холме несколько деревьев и кусты, и он почти в полукилометре от дороги, наполз своим краем на склон горы, видимо и сам когда-то хотел ею стать. Я прошу ворона подлететь к ним, чтобы разглядеть их получше. Вряд ли здесь завелись мирные туристы, что любуются красотами природы. А вот злодей, если за горами не ухаживать и регулярно не пропалывать, в них постоянно заводится. Два человека с биноклями, сидят на ковриках из срубленных веток, поджав под себя ноги. По очереди смотрят на дорогу, молча, у одного на голове классическая панама, а-ля американский рейнджер, второй в армейской кепке. Тот, что в панамке, офицер. Еще четверо лежат, словно на пикнике, метрах в трех, укрывшись за камнем от солнца, расстелив на земле кители и походные одеяла. У одного лицо накрыто кепкой, он мирно посапывает, еще один лежит, заложив локоть под голову, катая в зубах соломинку. И еще одна пара лежа на боку лицом друг к другу, перекидывается в карты. Неподалеку накрыта поляна, армейское одеяло, на котором уложены продукты, пара 10-литровых, пластиковых канистр с водой. Видно костер, на котором что-то жгли. Какие-то объедки, просто замешаны в пепел. Они тут еще и пикник устраивали. Охранения нет, нахоженных тропинок вокруг тоже не видать. Есть только след от топорика или мачете на дереве, срубленная ветка со стороны дороги. Видимо, оттуда они пришли. Непуганные злодеи у меня завелись. Даже жаль их немного. Правда, жалость улетучивается, когда я напоминаю себе, зачем они здесь. Радиостанция стоит рядом с офицером, большой и здоровенный сундук, что носит на плечах, мощная, наверное, как раз чтобы навести вертолеты на машины. Помимо нее, у всей шестерки, штурмовые винтовки, боеприпасы и 5 довольно внушительных рюкзаков. Попросил ворона пересесть на дерево, над головой офицера, и посмотреть в сторону Фудай. По ориентирам сообразил, где примерно находится отрезок дороги, который они наблюдают. 8-й или 10-й километр. Близко, сволочи, подобрались. Оставил ворона присматривать за ними. Теперь, после их обнаружения, шаг 2. Офицера желательно взять живым. Есть или нет вторая группа, он может знать. Остальных, как получится. Снова разрываю духовную связь. Наши клиенты, говорю я, хмуро усмехнувшись, сидят там, расслабленные. Сейчас напрягутся. Фыркнула Рика, снова собираясь. Выезд организовали за 10-15 минут. Кунайчи пойдут налегке, возьмут только кунаи и рации. За рулем я лично. Вороном смогу увидеть и проконтролировать их передвижение. Заодно и высадить, не спалившись. Километров 5 дороги в сторону Фудай они просматривают, а значит, девчатам придется пройти примерно столько же пешком. Сильвия осталась в штабе. Собственно, кроме меня в машине больше никого не останется. Как только девушки выйдут на исходную для атаки, начнем подготовку к проводу резерва. Идеально было бы дождаться темноты, чтобы избежать атаки вертолетов с еще большей гарантией. Но, если есть дублирующая группа, то искать ее и так будем до вечера, уже 6-й час. Ладно, едем, поддавая газу, говорю я. Если все получится, то сразу же, я стартую в Тейси, лидируя колонну. Последовательницы останутся здесь, в относительной безопасности, и прямо сейчас готовят ее к выезду. Бой вокруг горного блока продолжается, но Эва уже в ближайшее время, как я надеюсь, решит проблему артиллерии. Станет немного полегче. Ина, «Ты чакры немного сохранила еще?» – спрашиваю я. На допрос, все правильно поняв, уточняет она. «Да, вместе с вами я туда не полезу, чтобы вас не отягощать, тихо перемещаться не умею. Что конкретно ты хочешь узнать?» – проницательно спрашивает она. «Сколько всего групп высадили, так и спрашивай. Если скажет, много, просто называй цифры, 2, 3. «Я поняла», – хмыкает она, улыбаясь. «Я знаю, как вести допросы. Ага. Просто, хм, ладно. Ну и где конкретно? Еще, поищите карту, у них должна быть армейская, мало ли какие там интересные отметки будут», добавил я, кивнув. «Точно, все же ее клан как раз на таких вещах собаку съел. Еще неплохо было бы знать, как часто они должны обозначаться в эфире, вдруг они все умерли, а на базе не узнают даже. Меня только на одного человека хватит», предупреждает она. «Сомневаюсь, что потяну больше. Раненых много. Я наведу вас, давайте сейчас радиостанции подрегулируйте, чтобы их включение слышно не было», говорю я, притормаживая. «Очень уж близко они расположились. Я глазами духа за вами присмотрю и через систему, экстренно если что сообщу, операции, подкорректирую маршрут». «Хорошо», за всех говорит Инна. Девушки завозились, прикручивая звук в рациях. Я же остановился и снова подключился к зрению ворона, чтобы проверить, видно ли машину, на всякий случай, попросил его взлететь, и потихоньку проехал пару километров, прижимаясь к обочине. «Все, ваша остановка», говорю я, окинув девчат взглядом. «Если сможете взять живыми всех, берите. Нет, не жалейте». «Ага», легко отзывается Югита, вылезая через люк на крышу. Ханабиина же выходит через двери, кивнув с мрачными ухмылками. Девушки скрываются в зарослях. Я же разворачиваюсь и уезжаю обратно в Фудай. Торчать на дороге, ожидая пролета вертушки, было бы глупо. Мало ли, может и просто пострелять по нам полетят, а там я одинокий и привлекательный. В деревне же шум и гам бурной деятельности. Готовятся машины к выезду практически все, так или иначе бронированные. Мало ли, если враг выйдет к юго-западной части Тейси, то сможет принять нас всех огнем из стрелкового оружия хотя бы. Лишний шанс уцелеть людям. Да и от осколков какая-никакая защита. В основном джипы, пикапы, оба трофейных Камацу. Несколько грузовиков и микроавтобусов, обшитых листами стали. Часть мобильного тяжелого вооружения отправится к Юджину, часть уже используется в бою, прямо сейчас. Перестрелка у горного блока не затихает. Даю указания, попутно отслеживаю перемещение троицы ниндзя. В общем, вовлечен в процесс по самое горло. Не продохнуть. Надя еще кого-то оставить охранять Юрика и Саю, присматривать за Шизукой. Но кунайчи очень даже пригодятся сегодня в Тейси. В итоге, Саика будет присматривать за Саи. Дочь приглядит за матерью. Рика за ними всеми и еще за Шизукой. В общем, классический пример круговой поруки. Еще и Рейс Хисаши участвуют в охране друг дружки Ката, что тоже защищает всех. Уф, у меня страх как у наседки, черт его дери. Примерно через полчаса, на связь выходит Эва. Вражеская артиллерия обнаружена. Сильвия выступает переводчиком ее сигнала. Два орудия, в этом мы оказались правы. Их защищает 30 человек примерно, то есть взвод. Создан полевой склад и штаб. В штабе офицер, что корректирует огонь артиллерии, высчитывая поправки. А на складе запас боеприпасов, топливо и продовольствие. Два армейских, трехосных грузовика, что привезли дополнительный боекомплект для орудий. Два трейлера тягающих пушки. Еще два армейских грузовика уже двухосных, с боекомплектом для пехоты. Несколько Камацу в резерве. Пара БТР. Похоже, силы и средств они не пожалели даже для вспомогательного удара. И судя по накопленным ресурсам, собираются продолжать атаку в полную силу. Несколько машин скорой помощи используют для вывоза раненых. Машины, по словам Ивы, гражданские. Скорее всего, из зачищенного поселка или военного городка рядом с базой. Сколько же ресурсов эти сволочи спустили на войнушку, только ради того, чтобы быть у власти на первых ролях, а тем временем зомби-мутанты уже перешли в разряд супер-мутантов. В общем, Эва пообещала управиться ближайшие час-полтора. Примерно столько же времени уйдет и у кунайчи, чтобы добраться до вражеских наблюдателей. И за этот час пролилось еще немало крови. Противник выдавил наших бойцов от дороги. Правда, и сам вперед идти не стремится. По сообщениям командиров на передовой, закрепляются на достигнутых рубежах. В 19:00 вечера, начало темнеть, перестрелка немного стала затихать. Враг закрепляется на перекрестке шоссе, дорога к горному блоку и Фудай. Вражеская артиллерия же продолжала работать до последнего момента, перенеся огонь непосредственно на горный блок, снарядов не жалеют совершенно. А потом артиллерийский огонь просто прекратился. Вышедшая на связь Ева доложилась об успехе. Она смогла взорвать полевой склад боеприпасов и пару машин их перевозящих. К сожалению, штаб был на противоположном конце лагеря и не пострадал, как и орудия на огневых позициях. Девушка была вынуждена отступить из-за начавшейся суматохи. Правда, перед этим успела пальнуть в спины парочке бойцов, прострелить пулей рацию и грудную клетку офицеру, что руководил артиллерией. В общем, выступила она на все деньги. Итак, противника удалось сдержать около горного блока, не дать ему выбить наших бойцов с него или нанести катастрофических потерь. Спорное решение было выйти с гоблинами вперед, в попытке задержать его наступление. Примени я карту арт-удара, возможно, вышло бы лучше. С другой стороны, понесенные потери, особенно в БТР, ослабили его удар. Да и пехоту мы потрепали, пусть не так здорово, как я рассчитывал, но пойдет. Пока кунаичи не закончили, оставил его приглядывать за орудиями. Огонь они скорее всего не возобновят, пока как минимум позицию не сменит. А вот этого желательно и не допустить. Сейчас наступают сумерки, и она выступит еще раз, нанеся потери расчетам и командирам, если сможет, то еще и повредит тягачи. Зайдя в штаб, снова уселся в уголке, зажал в ладони рацию, нащупав большим пальцем тангенту. Почти кожей ощущаю взгляд Макота, что недоверчиво косится на меня. Похоже, в историю с имплантами он не поверил. Вздохнув, взяв левой рукой за руку Саю, подключился к духовной связи. Кунаичи медленно, но верно приближаются к цели. Тропинок достаточно, но многие из них заросли или перегорожены завалами после тайфуна. Девушки двигаются осторожно, предупрежденные о возможных минах или ловушках. Ворон время от времени взлетает, наблюдая за их продвижением. Я корректирую их маршрут, подсказывая о некоторых тропках или опасных, просматриваемых проплешинах на подходе к занятому противнику холме. «Вижу их», — шепотом говорит Ханаби в рацию. В сгустившихся сумерках она видит их метров с 200, не активируя бейкуган. «Разделяемся», — предлагает Ина. «Угу», — соглашается немногословная Югита. «Тогда как займем исходные, перед атакой, их местоположение», — шепчет Ина, и девушки, плавно скользя между ветвями, расходятся в стороны, собираясь ворваться на холм с трех сторон. План действий я оставил на их усмотрение, и сейчас они озвучили решение, к которому пришли. Еще около 10 минут, они пробираются к подножию холма, прячась под ветвями деревьев, от даже случайного взгляда. Вороном отслеживаю их перемещение. «Кунай, на исходной», сообщает Ина. «Кунай 2, на исходной», уже звучит от Ханаби. «Кунай 3, на исходной», завершает Югита. Индивидуальных позывных им мы еще не придурали. «Ждите», коротко говорю я, разрывая духовную связь и вставая. «Пора. Внимание, все, по машинам. Выезд по сигналу. Я лидирую. Будь осторожен», тут же подскакивает ко мне Сэя и обнимает, следом рядом оказывается и Саика. «Буду, я всегда осторожен», говорю я, прижимая к себе девушек. «Вот теперь я еще больше волнуюсь», ворчит Сэя. «Саика же смело, не обращая внимания на бросивших в нашу сторону взгляды посторонних людей, приникает к моим губам с поцелуем. ТЦ, ТЦ», слышу я от радисток и Макота и остальных офицеров, порученцов и помощников Юрика, и Кажи ее самой. Покрасневшая Сэя, оттолкнув мечницу, целует меня тоже. Новая волна цыканья затихает, когда ко мне подходит Эрика, а после ее короткого поцелуя, с насмешкой во взгляде, я слышу, как Макота, обращаясь к сидящему рядом мужчине, вопрошает, даже не снижая тон голоса. «По женщинам все сходятся». «Да, могли бы и на улице его провожать», – ворчит Юрика. «Это еще Шизуки не было, для полноты эффекта», – замечает с улыбкой Рэй. Подходя, Макота задержал дыхание, выпучив глаза, и силой хлопнув меня по плечу, слышу вздох облегчения. «Ох, мамочка», – пробормотала Сэя, увидев обращенные на нас взгляды. «Поздно ты обо мне вспомнила», — хмыкает Юрика, махнув мне рукой. «Удачи, постарайся не умереть». «Угу, вы тоже», — усмехаюсь я, окинув девчат взглядом. «Я пошел», — Хамви порыкивает двигателем. Установив машину на месте высадки кунаичи, я приглушил двигатель. Солнце уже ныряет за горизонт. Позади, с интервалами метров в 50, замирают машины с подкреплениями. В сгущающейся темноте мы исчезнем, словно сахар в чае, растворяясь в ней. Фары выключены, кроме задних габаритных огней. Ехать им придется внимательно, держа кормухом ви взглядом. Если вражеская вертушка окажется в воздухе, то с нее и без всяких наводчиков заметит движущуюся светящуюся змею нашей колонны. «Как там Эва?» – спрашиваю я Сильвию. «Сейчас», – отзывается она, щелчками запрашивая ее, спустя десяток секунд, получаю ответ. «Они эвакуируются. Она готовится к нападению». «Ясно, тебя я тоже заново призову», – говорю я ей. «Пока повнимательнее». «Поняла», – девушка вылезает на крышу, слушать небо. «Кунай, повторить готовность», – запрашиваю я Кунайчи, в который уже раз за день, глядя на мир глазами ворона, девушки четко повторяют, подтверждая, что готовы к атаке. В сумерках и темноте ворон видит не так здорово, как хотелось бы, но все же видит. Осматриваю противника. «Принял», двое наблюдают, из-за кустов на вершине. Двое спят за камнем, офицер среди них. Еще один, кажется, готовит что-то слева от камня. И один, ХМ, сидит по делам в кустах, без штанов, справа. «Готовящего и спящих, возьму на себя», уверенный голос Ханаби, заходящий со стороны гор. «Вершину возьму я», тут же слышу и на заходящей со стороны Трейси. «Понятно», хмыкает Югита, доставшийся не самое удачное направление, с другой стороны, неудачным не назвать. «Проконтролирую и помогу остальным. Начинайте». Командую я, такой же сигнал даю Эве, начать и сделать все возможное в ближайшие 10 минут. «Малышка, это свой, началось». «Принято». Девушки дружно полезли по холму наверх. Самый крутой склон оказался у Югита. Цепляясь пальцами за траву, сильно и при этом бесшумно отталкиваясь ногами от земли, они взлетают наверх меньше чем за минуту. Ханаби, опередив остальных, атакует первый, прыгая в сумерках по камням и отталкиваясь ногами от стволов деревьев. Обалдевший боец, поджаривавший шашлычки на костре, в самом деле пикник устроили скоты, успел только широко раскрыть рот, чтобы закричать, как в него влетел брошенный девушкой кунай. Сомкнув зубы на рукояти, он повалился в траву. Пара спящих могли бы остаться такими навсегда, но Ханаби, в два прыжка оказавшись между ними, двумя мягкими прикосновениями в головам, просто вырубила их на несколько минут. Тут же помчалась дальше, но справились уже без нее. Наблюдателю на вершине влетел в горло кунай. Он схватился за него, вскочив. Его напарник недоуменно повернул голову и так и умер, получив сразу 2-1 в височную кость, второй в левый бок. Югита хладнокровно прикончила своего, тот так и погиб, со спущенными штанами. Помогла Ина, с зачисткой высоты. Двое пленных. Получаю я сообщение от Ханаби, вернувшийся обратно к мирно спящим. Все произошло очень быстро и бесшумно для меня. Ворон слетел с ветки, сел рядом с Ина, что, выдернув куна из тела, подошла к Ханаби. Девушка, взглянув на птицу, что-то сказала, протянув руку, провела руками по перьям. Я чудом удержал рванувшийся из горда вопрос, не до того. «Вынести их сможете?» – спрашиваю я, переходя к делу. «Здоровые», – с сомнением говорит Югита. «Минут 30. Долго», – подвожу я итог, но на контроле настаивать не стану. «Допросите, свяжите, людей за ними прикажу отправить». «Принято», – соглашается Ина. «Я отключаюсь от связи с вороном, оставив их заниматься делом. Запрашиваю Саю, объясняя, зачем нужно прислать машину. Конечно, грохнуть их плевать. Но, зачем? Миядзаки я точно прикончу, зачищать же всех бойцов, что были на его стороне, по меньшей мере излишняя кровожадность. А так, применение людям найти можно будет». «Эва атакует», сообщает Сильвия, заглядывая внутрь. «Хорошо, многозадачность меня разрывает». Девушки заканчивают допрос. «Эва в атаке, получает ранение в живот, одновременно прибывает машина с четырьмя бойцами, что вывезет пленных после того, как колонна уедет. Я поднимаю ворона, что в темноте, летит вперед, по дороге, если заметит вертушку, то предупредит. Эва в отбое, Силь, ты тоже на пару минут, предупреждаю я девушку. Кунай, результаты допроса, утверждает, что их группа была одна, а дополнительных ничего не знает. Рация должна выходить в эфир только при появлении машин, двигающихся в сторону Тейси или большой колонны из Тейси в Фудай. Сидеть должны были тихо, не отсвечивать, припасов у них тут, на 5 суток. Дважды в день, контроль состояния, ответ кодом. Запрос был недавно. Вроде все, да, выдвигайтесь напрямую, к дороге, командую я, и поспешите на всякий случай. Принято. Теперь осталось только доехать в целости и уже станет немного легче. Глянул на время, уже скоро 8 часов вечера, чудовищно длинный день, такого длинного у меня давно не было, медленно выдохнул, отзывая Сильвию, докинул в колоду Вильму. Спустя десяток секунд в машине появляются одна за другой 4 девушки. Сильвия, махнув рукой Вильме и Эве, лезет обратно на крышу. Дина оглядывается по сторонам, она появилась сидящей на заднем сиденье. Вздохнув, глядя на таймер, что неумолимо считает время, ввожу ее и Вильму в курс дела, что происходит и куда мы едем. «Дина, ты в порядке?» – спрашиваю я ее. Когда закончил, Вильма уже присоединилась к Сильвии на крыше. «Я думаю, да, но все чувства приглушены», – с неохотой отозвалась она. «Но на боевой эффективности это не скажется, скорее всего». «Ясно», – киваю я, заводя двигатель. «Кунаичи уже должны преодолеть больше, чем половину пути», и глянул на Эву, пересевшую на переднее сиденье. «Эва, как прошло?» «Подожгла тягач, застрелила и ранила несколько бойцов», – рассказывает она, полуприкрыв глаза. «Они переполошились снова, попыталась пристрелить еще одного старшего, что всем руководил, ранила его, кажется, но они начали палить во все стороны, попали в живот, было больно. Мне жаль», – вздыхаю я. «Ничего», – пожала она плечами. «Ночь длинная», – кивнув ей, даю кодовый сигнал колонне, зажигая габаритные огни, выждав пяток секунд, трогаю машину с места. Хамви плавно разгоняется, следом трогаются и остальные машины. Кунаичи успевают вовремя, притормозив, я подбираю девушек, что запрыгивают внутрь машины и на нее, и вскоре вся троица собирается в салоне, и снова прижимаю педаль газа. «Ина, ты видишь ворона?» – спрашиваю я, вспомнив зацепивший меня момент. «Ага», – соглашается она. «А остальные?» «Я да», – отзывается Ханаби. «Здоровенную черную птицу?» – уточняет Югита. «Верно». «Нет», – хмыкнув, отвечает она. «Лишь спустя десяток секунд, после фырканья девушек, я соображаю, что это она так пошутила. Но мозги, загруженные тысячами вопросов, работают не так здорово, как хотелось бы. Вспоминаю про карту». «А карта у него была?» «Да, она у меня», — сообщает Ханаби. «Хорошо, едем в тишине, разговаривать реально трудно, когда нужно следить за дорогой. Еще далеко не полная темнота, но в густых сумерках, из салона машины, да на скорости, в общем, непривычно. ПНВ, приобретенный у Сидоровича монокуляр, помогает слабо, а в обычном, пропадает периферическое зрение. Но опять же, у людей, следующих за мной, и этого нет. Приближаясь к Таисе, с каждым километром, рация начинает ловить переговоры бойцов, ведущих активный бой. Если под Фудай все относительно затихло, то у Юджина, похоже, будет и ночь шумная тоже. Скорость 80 км в час, быстрее разгоняться я не рискую, люди позади могут легко потеряться, включит фары, вот это вот, и, меня напрягает. Ну его в общем, в 10 километрах от него, даю первый радиосигнал колонне, с момента старта, остановиться. Ворона мы почти догнали, взлетевший на десяток минут раньше дух птицы летит на пару километров впереди нас. Проверяю его глазками обстановку, над Тейси поднимаются несколько столбов дыма. Северная окраина и центр поселка горят, южная и западная часть тоже, но в половину меньше. Восточная пострадала меньше всего. «Свой, Ю, прием, Ю, на связи, на рубеже, встреча будет, только без цветов», слышу я в треске помех, облегченный выдох. «Воздух, на всякий случай», уточняю я, «уже час не появлялись». «Принял», переключаюсь на колонну, «ночь длинная, мы трогаемся с места и с каждым километром». Взрывы, грохот стрельбы, вписывается в радиообмен. Кто-то просит о помощи, кто-то сообщает о новых целях, некоторые умудряются умереть и тут же воскреснуть. Под эту музыку мы едем остаток пути. Вижу яркие всполохи пожаров впереди, невольно сдерживаясь, чтобы не прибавить газу, до сих пор не веря, что удалось добраться без проблем. На дороге, в сторону ГЭС, стоит пикап, разнесенный на куски, выгоревший до состояния скелета. Я завожу машину вправо, к Тейси, когда раздается протяжное, тройное крыра. В голове, успели, уж не знаю, навела ее резервная, дублирующая группа, или она случайно прилетела так вовремя, но она не успела, а мы успели. Выкуси, сволочь. Колонна успевает целиком въехать внутрь поселка. 12 машин всего, но тянулась она на полкилометра. Единственной неудачей стала потеря двух внедорожников, их не успели загнать в укрытие, и противотанковые ракеты, запущенные с максимальной дистанции, достали их прямо на дороге. Еще пару ракет всадили в дома рядом с машинами, но в них уже никого не было. Бойцы оперативно разбежались, спасая свои жизни. Спустя десяток минут по западной части поселка начала долбить артиллерия. Но и снова результат оказался не слишком значительный. Сожгли один микроавтобус и все на этом. Я же добрался до штаба Юджина, находящегося в подвале небольшого домика на южной окраине. Пока привезенные люди собирались в безопасных местах, хотя таковых здесь нет, мы с ним наконец встретились. В подвальчике горит лампа, на столиках выставленных вдоль стен радио и телефонное оборудование. Три карты, одна прикреплена к стене, еще две разложены на его рабочем столе, на котором стоят две радиостанции и кружка с чаем. Помимо Юджина, тут еще четыре женщины-телефонистки и радистки. Знакомый технарь, что обслуживает все это оборудование, и личный водитель, он же охранник. Сам же он выглядит вполне обычно. Лысина пожелтела и блестит, хотя это возможно из-за света. Темные глаза блестят лихорадочным блеском, лицо осунулось, уставшие. «Наконец-то», — коротко бросил он вместо приветствия, — «и тебя рад видеть, спускаюсь я по ступенькам». «Так, что скажешь по обстановке?» «Полный, Е.П.», — заявил он, обрубая, махнув рукой, и добавил, приглушив голос. «Половина людей ранена или убита. Если бы не минометы, они бы нас раздавили. Легкораненых даже не отводим, людей катастрофически не хватает». «Ясно, ясно», — остановил я его поток слов. «Наболело, видимо, сильно. Люди приехали, раненых отводи». «Хм, что?» — уставился он мне в глаза из-под лобья. «Я не предавал такоги». «Правда», — сообщает Инна, сидя на верхней ступеньке. «У меня истощение». «Чего?» — вскинулся он, бросая на нее взгляд, нахмурился. «Того, Инна, ты отдыхай». «Спасибо», — махнул я ей рукой и снова поворачиваюсь к Юджину. «Ну все, сейчас в худай звякну и будем думать». «Б», — выругался он, устало плюхнувшись на стул и обессиленно махнув рукой, правда тут же схватившись за рацию и забубнил в нее приказ. «Я же взял телефон», — телефонистка нажала что-то на пульте перед собой. В трубке тренькнуло, словно я услышал, как звонит телефон с той стороны. А через пару секунд ответила телефонистка с той стороны. «Еще немного погодя», — ответила Исея. «Олег, да, я доехал, все доехали. Как у вас?» «Уф», — выдохнула она. «А у нас тут, это, они отступают». «Точно, из-под горного блока, они отступают. Прямо сейчас. Поставили дымовую завесу и уезжают», — протараторила она. «Ага, это хорошо, будь осторожнее, внимательнее, особенно при перемещениях», — говорю я. «Будут новости, перезвоню. Люблю, целую, пока». «Тоже, люблю», — запнувшись, отвечает она. «Пока». Положив трубку на аппарат, взглянул на Юджина, мрачно уставившегося на меня. «Слезы от умиления сейчас пущу», — фыркнул он. «Это на здоровье, поплачь, глядишь, полегчает», — пожал я плечами. «Так, хорошая новость. Ну», — сверлит он меня взглядом. «Они отступают, горный блок мы удержали», — говорю я. «Но, Б», — выругался он. «Ага, уже понял, приедут они, похоже, к нам, сюда, Б», — повторил он. «Но думаю, до утра у нас время есть. Пока они отдохнут, сюда доберутся. Хм, сейчас сколько? Часов до 11 вечера, я с тобой тут посижу». «Чего так?» Он немного угас, выплеснув накопившееся за день напряжение. «Да так, план есть. Они, похоже, ночью не угомонятся. По-хорошему, дискотека в полный рост», задумчиво отзываюсь я. «Добавлю им огоньку, для остроты ощущений». Глава 83. Ночная дискотека. День 115-116. Юджин занялся распределением приехавшего подкрепления по позициям и местам сосредоточения. Не стал мешаться у него под ногами. Решил для начала осмотреть поселок при помощи духа ворона, подробно и обстоятельно. Слушая краем уха его распоряжения, сел в уголочке и снова подключился по духовному интернету к глазам ворона. Он парит высоко над поселком. Северная окраина, частью разрушена, частью выгорела или догорает прямо сейчас. Очень немного домов уцелело. Кроме улиц на северо-востоке, оттуда бойцы отступили, скорее всего, без боя. Или, что еще более вероятно, у Юджина просто не было людей, чтобы занять ее. Центр тоже сильно пострадал. Досталось зданию городской администрации. Она частично разрушена и сгорела. Чуть лучше ситуация у торгового центра. С него мы, помнится, с Алиной кидали кассовые аппараты. Здание без окон, в крыше несколько дыр, от тяжелых снарядов, угодивших в нее, но пожара нет.